Глава 16. В аппаратную разведавтоматики Виталий вломился за 2 минуты до срока. Заварзин, мастер и краснолицый сержант сидели вокруг откидного оперативного столика и как раз собирались сдвинуть стаканы. «О!» — оживился хозяин аппаратный. «Мишаня, ну-ка спроворь Тару-Геру капитану!» Сержант, не изменившись в лице и не шевельнув корпусом, опустил руку куда-то под столик и вынул 4-й стакан. Заварзин тут же плеснул в него из фляги. «Держи. Мы тут счастливое возвращение сбитых отмечаем. Ну и Манукяна помянем еще разок, не без этого. Только помянем позже. Сейчас за выживших». Терентьев чуть пододвинулся, и Виталий смог втиснуть в образовавшуюся щель раскладной стульчик без спинки. «Как насчет сухого закона, мастер?» — на всякий случай поинтересовался Виталий. «Сегодня можно», — миролюбиво отозвался тот. «Даже нужно». Приняли за выживших. Заживав галетой, покрытой щедрым слоем паштета, Виталий чуть расслабился. По внутренностям потекло блаженное тепло. «Хорошо пошло», — заметил Терентьев, искоса поглядывая на Виталия. «Хотя ты как вошел...» И без того рожа сияющая, как прожектор во тьме. «Согласилась, что ли?» «Практически», — сказал Виталий, чувствуя, как лицо само собой расплывается в широченной улыбке, глуповатой и счастливой. «Сказала, будет ждать». «Сказала, это хорошо», — вздохнул Терентьев без особой радости. «Только ты не спеши ликовать. Сказала, еще не сделала. Уж извини, что с небес на землю тебя опускаю. Зато падать будет не так больно, в случае чего». Виталий не ответил. Ему вообще не хотелось думать о плохом. И точно так же не хотелось слушать нравоучения мастера, даже будь он 100 раз прав. И мастер явно почувствовал это. «Ладно, будущее покажет. Поздравляю, чего там. Давай, майор, за стажера тоже шарахнем. За его простое человеческое счастье. И за девушку его, чтобы истинной подругой жизни оказалась. Женой офицера, опорой и хранительницей этого, как его, семейного очага. Легко!» Заварзин набулькал еще по дозе. Выпили, закусили. Терентьев деловито глянул на хронометр. «Еще минут 15 и финита», — объявил он тоном, не допускающим возражений. «Поспать надо. Завтра, думаю, денек опять весело сложится». И действительно, за 1/4 часа успели и погибших помянуть, и за удачу принять, и за тех, кто в небе, и за тех, кто на службе, а потом Виталию показали место в соседнем платане, где можно было рухнуть и уснуть, и он с облегчением рухнул, невзирая на однозначные запахи. Обитающие тут бойцы тоже не компот этим вечером пили. Засыпал Виталий, исполненный великого душевного подъема. Мысли кружились и прыгали. Ни на одной он не смог сосредоточиться надолго и прямо сейчас отдался скорее эмоциям, чем разуму. Он думал, какая Зоя славная, и что у них все обязательно получится. Думал, что служба его оказалась дьявольски интересной, и надеялся, что чужую базу все-таки удастся обуздать и расколоть при его, Виталия, деятельном участии, разумеется. Снедало любопытство. Что, черт возьми, на самом деле означал вчерашний фантом над базой и на что намекал Терентьев, когда назвал Виталия отмеченным? Это было прекрасно — сознавать, что впереди большая и неимоверно интересная жизнь и что сам он занят важным и необычным делом. И пусть окружающие хоть 1000 раз на дню называют его шурупом, правду мастер сказал, вбитый шуруп держит крепче, чем завернутый гвоздь. Они с Терентьевым, ну и с майором Прокопенко, конечно, никто попало. Они Р-80. Элита, хоть и в шурупской форме. И по этому поводу совершенно незазорно испытывать законную гордость. На какой-то из этих крутящихся по кругу восторженно возвышенных мыслей Виталий и отключился. Неведущий жалости и сантиментов Терентьев разбудил его ровно в 7:30 утра. «Подъем, стажер! Операция «База», день 2!» Виталий вскинулся на узкой откидной полке с бортиком. «Давай, продирай глаза, мойся, брейся и на перекус в аппаратную. Днем некогда будет, как обычно». Терентьев вышел. Виталий помотал головой, стянул куртку и побрел в дальний конец кунга, где у платанов обыкновенно располагался санузел. На оставшихся полках истово дрыхли солдатики, причем не те, рядом с которыми Виталий засыпал, видимо, ночью сменился караул. Умытый, свежевыбритый, благоухающий лосьоном Виталий поспешил в аппаратную. Там уже сообразили чай, все те же галеты с паштетом, разогретую на сковороде гречневую кашу, да плюс еще банку каких-то незнакомых Виталию маринованных овощей, наподобие помидоров, только густо-фиолетового цвета. Спирт с утра не потребляли. И в целом Виталий этому весьма порадовался. День обещал быть интересным, да и начинался с визита к высокому начальству. Какой уж тут спирт. «Ну как, стажер?» — невзначай поинтересовался мастер. «Что снилось?» «Ничего», — честно признался Виталий. «Помечтал минут пять и как в яму. А потом ты меня разбудил». Терентьев пытливо глянул Виталию в глаза и ничего больше не спросил. К 8:40 интенданты, ну и Заварзин, конечно же, как раз подходили к посту Вомбата перед КШМкой командующего. Виталий всю дорогу размышлял о вчерашнем и пытался предугадать сегодняшнее. Очень хотелось, чтобы мастер снова задумал какую-нибудь рискованную вылазку, чтобы было страшновато, но при этом во что бы то ни стало требовалось бы выполнить для общей пользы что-нибудь важное. Вот этими самыми руками. Только желательно, чтобы сегодня ему вручили не лопату, а что-нибудь посерьезнее. За спинами двух дюжих пехотинцев караульных чуть не приплясывал от нетерпения майор Джексон. «Ну, наконец-то! Командующий вас ждет! Проходите скорее!» Терентьев украдкой переглянулся с Виталием. «Начинается?» — подумал тот с растущим воодушевлением. Они вошли в КШМ-ку. Адмирал восседал на привычном месте, словно не уходил со вчерашнего дня. Напротив него, спинами к вошедшим, сидели двое мужчин. Сначала Виталий решил, что это ученые, но потом сообразил, что оба одеты в незнакомую униформу, похожую на военную, только безо всяких знаков отличия. Едва Терентьев, Виталий и Заварзин вошли, эти двое синхронно повернулись в креслах. Оба были сравнительно молодые, старше Виталия лет на 7-10, а Терентьева однозначно немного моложе, подтянутые и чем-то неуловимо похожие друг на друга. «Господин адмирал!» Один из них, едва глянув на вошедших, обернулся к командующему. Тот по обыкновению имел мрачноватый вид вечно недовольного всем начальника. «Господа офицеры! Ты, майор, и ты тоже!» — обратился он к Заварзину и Джексону. «Попрошу вас подождать снаружи. И не в шлюзе, а вне корабля». «Есть», — отозвался Заварзин чуть растерянно, на миг замешкался, но спохватился, козырнул и без дальнейших разговоров направился прочь. Джексон на своем референтском веку явно повидал много чего, поэтому вообще, безо всяких эмоций и задержек, вышел следом за Заварзиным. Второй из незнакомцев в униформе, не тот, что обращался к командующему, метнулся в шлюз и, судя по звукам, старательно задраил люк. Потом бесшумно вернулся в отсек. В движениях его сквозило что-то угрожающе кошачье. Первый тем временем поднялся на ноги, медленно пересек небольшой свободный пятачок и встал напротив мастера. «Капитан Терентьев?» — спросил он с нажимом. «Он самый», — подтвердил мастер с прищуром, разглядывая незнакомца. «А это, надо понимать, ваш стажер, капитан Панкратов». «Так точно», — сдержанно подтвердил Виталий. Незнакомец вынул планшет. «Извольте слить все материалы по текущему делу. Причем не копированием, а перемещением». «А вы, простите, кто такой?» — спокойно поинтересовался Терентьев. «Эксперт», — ответил тот и добавил. «Майор Черняев, честь имею. Это мой коллега, майор Куракин», представленный коротко по-военному кивнул. «На чем основано ваше требование?» Терентьев сдаваться и не думал. «Вы отстранены от расследования», — сообщил Черняев сухо. «Расследованием займемся мы». У Виталия мгновенно похолодело внутри. «Отстранены? Что значит «отстранены»?» Весь вчерашний вечер и все сегодняшнее утро он мечтал, как перехитрят, наконец, сопротивление чужой базы и вскроют ее, возможно, рискуя жизнями, но обязательно вскроют и вдруг отстранены. Терентьев медленно полез во внутренний карман. «За жетоном», — подумал Виталий злорадно, — «ща вас, господа майоры, капитально обломают». «Р-80», — ровно сообщил Терентьев, демонстрируя жетон. В его голосе злорадства не было вовсе. Наоборот, говорил мастер так, словно ждал от Черняева какого-то совершенно определенного ответа. И майор в незнакомой униформе, похоже, не обманул ожиданий Терентьева. Он вынул свой жетон, почти такой же. «Р-32», — сказал Черняев буднично. «Еще что-нибудь?» «Вот это да!» — опешил Виталий. «И что теперь?» Виталий до такой степени привык к всемогуществу жетонов и пропусков своей новообретенной конторы, что оказался совершенно не готов к симметричному ответу. Терентьев молча спрятал свой жетон и вынул планшет. Поманипулировал немного и тихо объявил. «Принимайте. Я Кайман». Черняев, в свою очередь, поманипулировал планшетом. Передача много времени не заняла. «У тебя что-нибудь есть?» — требовательно спросил мастер у Виталия. «Пяток роликов и наброски программ», — признался тот честно. «Сливай», — велел Терентьев и напомнил. «Перемещением». Виталию ничего другого не оставалось, как подчиниться. «А что?» — неожиданно поинтересовался Терентьев, пока данные сливались. «Струнник и Солнечный уже прибыл?» «Нет», — сообщил Черняев, не отрываясь от планшета. «Струнник еще даже не стартовал. Хотя вот-вот». Закончив с приемом данных, он убрал планшет и повернулся к Терентьеву. «Все, капитан. Дело принято, вы свободны. Будет лучше, если вы покинете выезд немедленно, а планету в течение 48 часов. Вопросы есть?» «Нет», — ответил Терентьев и чуть подался влево, потому что Черняев загораживал ему начальство. «Разрешите идти, господин адмирал?» — обратился мастер к командующему. «Иди, капитан», — вздохнул тот устало. «Найди фон Платтена, пусть отвезет вас в полк. Скажешь, я приказал». «Есть», — кивнул Терентьев и четко, как курсант на плацу, повернулся кругом и двинул к шлюзу. Виталий козырнул и молча последовал его примеру. Люк-мастер отдраил сам. Снаружи Заварзин и Джексон трепались с караульными. На звук открывающегося люка все они дружно обернулись. «Чего там?» — поинтересовался Заварзин озабоченно. «Что это за хлыщи?» «Это не хлыщи, это коллеги», — спокойно уточнил Терентьев. «Они вместо нас работать будут». «Вместо вас?» — удивился Заварзин. — «Зачем?» — «Затем», — вздохнул Терентьев. — «Мы, собственно, по чужим базам не спецы. Просто под руку подвернулись, когда никого лучше не нашлось». — «А они спецы, что ли?» — Заварзин явно недоумевал. — «Видимо». — «Бывай, майор. Толковый ты мужик, но в майорах сидеть будешь долго. Как раз поэтому. Извини, если что не так». Он протянул руку, и Заварзин машинально пожал ее. «И тебе, майор, спасибо!» Мастер протянул руку Джексону. «Сильно облегчил нам жизнь, серьезно!» «Да чего там? Одному делу служим!» Флегматично отозвался Джексон. В этот момент из КШМ-ки выглянул Куракин, суровый, ни следа улыбки на лице. «Джексон, Заварзин, на совещание!» Оба торопливо пожали руку Виталию и поспешили на зов. Виталий провел их тоскливым, как у безвинно побитой собаки, взглядом. «Пошли!» — велел Терентьев и зашагал к наезженной бобиками колее. «Как же так?» — думал Виталий растерянно, стараясь не отстать от мастера. «Вот прямо сейчас они разработают какой-нибудь план и начнут воплощать его без нас? И мы с мастером никогда не узнаем, как именно была взята эта треклятая база. Как же так?» «Как же так?» — пробормотал он вслух. «Мастер, почему нас отстранили?» «Потому что для нас это дело непрофильное», — холодно отозвался тот. «Но мы же уже вошли в курс, втянулись. Зачем нас отстранять, а? Неужели мы не в состоянии принести пользу?» «Не знаю», — ответил Терентьев. «И вообще, отставить разговорчики, стажер. Приказ слышал? Вот и выполняем. Валим с выезда, а потом и с Лореи». «А мы что, обязаны выполнять приказы этих типов?» «Да, обязаны». «Почему? Почему, черт их раздери?» «У них пайца круче», — ответил Терентьев. В голосе его прорезались ворчливые нотки, а Виталий уже знал. Это означает, что мастер прекращает кипеть и успокаивается. «Чем круче?» — мрачно поинтересовался Виталий. «Номером. У них целых 32, у нас всего лишь 80». Некоторое время Виталий молча страдал и грустил. Потом не выдержал и выпалил. «Все равно это несправедливо!» Терентьев внезапно остановился. «Вот заладил!» — выдохнул он и поморщился. «Слушай, стажер, наша работа — выполнять приказы. И если поступил приказ отдать дело другим спецам, наша задача — отдать и не рыпаться. И в этом тоже состоит наша служба — не рыпаться против приказов, чтобы там внутри не кипело, понимаешь? Не рыпаться! И не серчай ты так, впереди знаешь, сколько других дел. Взвоишь еще. Осознал?» «Осознал», — уныло подтвердил Виталий. «А что за контора Р-32?» «А я почем знаю?» — Терентьев пожал плечами. «Спецы вроде нас, только труба повыше и дым погуще. Раз базу у нас забрали, значит, чем-то таким профильно и занимаются. Это правильно, понимаешь? Правильно, когда спец отбирает свое профильное дело у спеца другого профиля. Вот представь, если бы спецы, скажем, по системе связи расследовали бы крушение какой-нибудь невезучей колымаги, а потом пришли мы и сказали: всем спасибо, все свободны. Идите занимайтесь связью, а мы тут без сопливых разберемся. Правильно это?» «Правильно», — скрипя сердце, признал Виталий. «Ну вот, именно это только что и произошло. Только сопливые нынче мы с тобой. И все, прекращай нытье, а не то взыскание вкачу». «Есть прекратить нытье», — вздохнул Виталий более-менее спокойно. «О, гляди, на ловца и зверь бежит!» Им навстречу шагали Рихард фон Платтен и Джаспер Трэвис, неразлучные друзья-пилоты. «Мое почтение, гвардия!» — поздоровался с ними Терентьев. «Лейтенант, выручай! Командующий велел нам срочно убираться в полк. Подкинешь?» «В полк?» — Рихард удивленно поднял брови. «Вас? Экспертов?» «Да тут сейчас экспертов поналетело выше крыши. Только что к командующему заявились», — сообщил Терентьев. «А что, Струнник финишировал?» — тут же оживился фон Платтен. Трэвис тоже встрепенулся при этих словах. «Говорят, еще даже не стартовал». «А как же они прибыли?» — снова удивился Рихард. «Это ж эксперты», — фыркнул Терентьев. «Мы, например, тоже Струнника ждать не станем. Сами к Солнечной пойдем». Рихард поглядел на двух шурупских капитанов с нескрываемым уважением. «У вас автоном межзвездник?» Терентьев усмехнулся и покровительственно потрепал его по плечу. «Где твой темпес, лейтенант? Полетели в полк, нас время поджимает». Фон Платтен виновато поглядел на Трэвиса. Видимо, срывались какие-то их запланированные дела. «Извини, Джаз, давай, давай», — буркнул тот. «Вернешься? Найдись. Бывайте, союзнички!» Он обошел Виталия, попутно дружески пихнув его кулаком в плечо, и зашагал куда-то в сторону научного центра. «Пойдемте», — сказал фон Платтен, — «подкину. Я так думаю, это командующий велел вам обратиться ко мне». «Проницательный», — хмыкнул Терентьев. «Значит, стартуем без нервотрепки», — — удовлетворенно сказал Рихард. «А то небо почти для всех закрыто, только по спецразрешениям выпускают». «Нас выпустят», — уже почти весело пообещал Терентьев. «Правда, стажер?» «Куда они денутся?» — поддакнул Виталий. «Мастер, попрощаться отпустишь?» «Нет», — жестко ответил Терентьев. «Если хочешь, позвони». Виталий вздохнул и полез за планшетом. 3 часа спустя, после короткого визита к полковнику Жернакову и после того, как забрали все скудные вещи, оставшиеся в общежитии, а ключ от номера сдали дежурному, Бобик привез интендантов в прим-сектор полкового космодрома, к родимому глайдеру, который Виталий не видел, казалось, целую вечность, и по которому, оказывается, уже успел соскучиться. Бобик укатил, а они с мастером открыли багажник и принялись переодеваться в повседневку. «Черт! Надо было вымыться в общаге!» — пробормотал Терентьев с досадой. «Не сообразил. Ладно, на борту уже. Там привычнее». Переоделись, забрались в кабину. Виталий поставил системы на прогрев, а сам тем временем быстренько ввел стартовую программу. Терентьев приник к планшету и в его манипуляции демонстративно не вмешивался. «Доверял, значит». Виталий совсем уже было собрался вызывать диспетчера и просить добро на старт, но тут заметил, что со стороны регулярного летного поля в прим-сектор на бешеной скорости валится какой-то корабль. Вскоре Виталий с удивлением опознал «Темпест», каковой целился, казалось, прямо на их 200-ку. «Слышь, мастер», — позвал он Терентьева, — «гляди, что творит». Терентьев поглядел и сделал удивленное лицо. «Опа! А не фон Платон ли это? Вроде бы «Темпест» в полку только один». Стремительный, как стриж, корабль красиво зашел на короткую глиссаду и против всех правил сел поперек наземной полосы движения. Зато совсем рядом, перед кабиной глайдера, интендантов. С пассажирской стороны «Темпеста» тотчас выскочил человек, в котором Виталий с немалым изумлением опознал майора Куракина. «Отставить взлет!» — заорал он и бегом кинулся к глайдеру. С другой стороны из «Темпеста» неторопливо выбрался фон Платен. Встал перед головным колпаком, сложил на груди руки, прислонился плечом к обшивке и принялся наблюдать. Куракин тем временем приблизился и заколотил кулаком в дверцу глайдера со стороны Терентьева. Мастер неторопливо спрятал планшет и только потом разблокировал замки. Дверца приоткрылась. В щели тотчас возникло раскрасневшееся лицо сотрудника таинственной Р-32. «Отставить взлет, коллеги!» — произнес он торопливо. «Ситуация изменилась!» «Что стряслось?» — хмуро спросил Терентьев. «База взбрыкнула». «Пока нет, но мы приняли решение снова привлечь вас к операции». Виталий застыл не в силах поверить. «И зачем же вам так понадобился эксперт по крушениям?» С иронией поинтересовался. «Нет, я, разумеется, не отказываюсь, но любопытно же». «По правде говоря», — признался Куракин, «нам нужны не вы, капитан, а ваш стажер». Виталий так и не понял. Куракин сказал это вследствие обычного человеческого простодушия или же, наоборот, тонко на что-то намекнул. Терентьева его слова ничуть не удивили, зато удивился Виталий. «Вам нужен я?» переспросил он, не скрывая ни радости, ни изумления. «Ты, кадет!» проворчал Терентьев уже совершенно откровенно. И это значило, что настроение его однозначно на подъеме. «Я, кажется, предупреждал. База тебя пометила. Теперь без тебя никуда». Виталий ощущал в голове гулкую пустоту. Смотрел на мастера и часто моргал. Слова исчезли, а мысли еле ворочались. «Зою опять увижу», — подумал он, когда способность соображать вернулась. «Ну, чего сидишь?» — спросил Терентьев. «Вылезай, переодеваемся назад в полевое. Хотя, стоп. Теперь мы там надолго застрянем, как пить дать. Меняй программу, полетим на своем, не помешает». Он повернулся к Куракину, все так же заглядывающему в приоткрытую дверцу. «Слышь, майор, мы на своем глайдере полетим. Стоять будем рядом с разведавтоматикой, с платанами. Не возражаешь?» «Годится», — кивнул Куракин. «По прибытии совещания у командующего. И не тяните». Поправив сдвинутую на затылок кепку, он рысцой вернулся к «Темпесту» и жестом велел фон Платену взлетать. Буквально через минуту корабль Рихарда рванулся в небо, а Виталий принялся набрасывать новую программу полета. Мастер ему не мешал, сидел, глядел в окно и думал о чем-то своем. «Готово», — сказал Виталий вскоре. «Летим?» «Летим», — подтвердил мастер. Виталий включил связь. «Я борт «Кайман». Прошу добро на старт. Цель — оперативный выезд». Кроме этого «летим» Виталий больше ничего у Терентьева не спросил. Он и сам знал, что делать. И, кажется, мастер косился на него с одобрением. «Ну, хоть вы запросили, как люди», — пробурчал по связи диспетчер. «А то шастают всякие по прим-сектору, как у себя дома, и слова им не скажи». Терентьев ехидно хмыкнул, а потом вздохнул и обратился к Виталию. «Поехали, стажер. Ох, чую ты, в ближайшие дни настажируешься».